Том 7. Глава 1. Когда я подошел к крыльцу, все слуги синхронно поприветствовали меня. Причем в этот раз получилось у них это гораздо лучше, чем все их предыдущие попытки. Даже Книксон Зигфриды вышел довольно изящным. И это говорило о том, что она явно практиковалась в этом деле. Как, впрочем, и остальные. Видимо, Фредерик не давал слугам спуску и натаскивал их перед моим приездом. Я невольно улыбнулся, смотря на слуг, по которым я даже успел немного соскучиться. Как, впрочем, и по своему поместью и территории вокруг. Особенно по Карнатскому лесу. Интересно, ласковая смерть уже увяла? «Господин!» Вперед вышел управляющий поместьем и вежливо склонил голову. «Рад тебя видеть, Фредерик!» Улыбнулся я, глядя на дворецкого, который был облачен в костюм, выполненный в цветах дома Кастельмаров. «И мы вас, господин!» Ответил он и по-доброму улыбнулся. Я оглянулся. Карета, в которой меня привезли, все еще стояла у меня за спиной. А еще за ней разместилась крытая повозка, в которой находились мои фанги. Они, конечно, легко бы поспели за лошадью и сами, но Жумельяк настоял на том, чтобы я перевез их до своих владений в крытой повозке. Чтобы лишний раз не нервировать людей. Именно так он аргументировал свои слова. И, в принципе, я с ним был согласен. Титус и Тина уже сильно отличались от обычных волков и собак, поэтому пугать людей на тракте и правда не стоило. А то, мало ли, многие ездили с охраной, вроде благородных или купцов, поэтому риск был слишком неоправдан. «Так, а теперь не пугайтесь», — произнес я, обращаясь в основном к женской половине слуг, ибо управляющий поместьем Кастельмаров был человеком старой закалки, да еще и бывшим солдатом. Ну а дети? Дети есть дети. «Помните, когда я уезжал, взял с собой фангов?» — спросил я, глядя на прислугу. «Так вот, за время, которое они провели со мной по другую сторону разлома, они сильно изменились», — добавил я. «Сейчас». Я подошел к крытой плотной тканью повозки, после чего развязал веревки и отдернул пологи в стороны. «Выходите», — приказала магическим зверям. И первой из нее выпрыгнула Тина. Орлетта Белла за моей спиной ахнули, а вот Зигфрида и бровью не повела. За сестрой выпрыгнул и брат, который уже заметно отличался от своей родственницы. Он был гораздо крупнее и массивнее, к тому же его шерсть все больше и больше становилась жесткой и более темной. Оба фанка подошли ко мне и сели рядом. Я не смог сдержать улыбки, когда увидел завороженные взгляды Филиппа и Поля, которые не сводили с фанга в глаз. Будь я на их месте, у меня была бы такая же реакция. «Они умные и никого не тронут», — сразу же успокоил я слуг. «Поэтому не бойтесь их. Белла, Орлет, за своих тоже можете не переживать. Мальчишки могут гладить их. Возможно, играть, если Титус и Тина захотят. Это не совсем обычные магические звери. Они гораздо умнее, поэтому вреда мальчикам они точно не причинят. Даю слово», — добавил я и посмотрел на брата и сестру. «Так, с этим определились». Я снова обвел взглядом слуг поместья, которых было немного. Все они смотрели исключительно на меня. И это при том, что рядом с моими ногами лежали два небольших чудища. Странно. Чего это они? Я спросил об этом у Фредерика. «Вы сильно изменились, господин», — ответил управляющий поместьем Кастельмаров. «Изменился?» — удивился я. «Верно», — кивнул он. «Причем сильно». «Хм, интересно», — задумчиво произнес я. «И как же?» — поинтересовался я у моего собеседника. «Вроде каким уезжал, таким и вернулся». «Вы сильно возмужали, господин», — ответил Фредерик, смерив меня изучающим взглядом. «Возмужал? О чем он? Как-то не особо понятно. Ладно, спрошу у него об этом потом. Сейчас мне хотелось побыстрее снять дорожную одежду, помыться и переодеться в чистое. Я уже хотел было сказать об этом управляющему поместьем, но он меня опередил». «Господин, вы, наверное, устали с дороги», — произнес он. «Филипп, Поль, марш готовить ванну для господина», — обернувшись к паренькам, приказал Фредерик, и тех как ветром сдуло. «Вы голодны, господин?» — спросил слуга. «Я бы перекусил чего-нибудь легкого», — ответил я. И Зигфрида, сделав очередной книксон, удалилась. «Белла, как Фрид закончит, бери поднос и дуй в кабинет. Вы ведь там будете перекусывать?» — спросил меня Фредерик. «Да, там, спасибо», — кивнул я, и девушка, смерив меня загадочным взглядом, улыбнулась, затем сразу же удалилась. «Пойдемте, господин, я помогу вам», — сказал управляющий поместьем и сделал пригласительный жест в сторону дома. «Кучера помогут с вещами или...» «Они сами все доставят внутрь», — сказала слуге. «Славно», — довольно кивнул бывший вояка и открыл передо мной дверь. Стоило мне войти, как в нос сразу же ударил знакомый запах родного дома. Да, я не родился здесь, но уже привык считать поместье Кастельмаров своим. И пахло здесь точно так же, как и тогда, когда я покидал поместье, отправляясь в опасное путешествие на другую сторону разлома. Вспомнив проклятые земли, настроение сразу же немного упало. Мне не хотелось покидать это место, но в то же время я понимал, что оставаться мне сейчас там тоже нельзя. Слишком много незаконченных дел было здесь. Но при этом я точно знал, что вернусь. Обязательно. Несколько секунд я просто стоял и крутил головой по сторонам, осматривая холл и предметы в нем. Фредерик, понимая, что происходит, остановился и молча наблюдал за мной. «Все, можно идти», — произнес я, чувствуя, как ускорилось мое сердцебиение. «Странно. Что это со мной? Василиск никогда не был таким сентиментальным. Неужели это чувство молодого Люка Кастельмара? Или это какие-то химические реакции и процессы, происходящие в его теле, которые я сейчас занимал? А может, это меняюсь я?» Этот вопрос всерьез заинтересовал меня, и я точно собирался к нему вернуться, но не сейчас. «Прошу за мной, господин», — понимающе произнес дворецкий и пошел вперед, а я последовал за ним. Вскоре мы уже были в моем кабинете. «Я помогу», — хлопотливо произнес Фредерик и начал помогать мне стянуть с себя дорожный камзол и остальную одежду. Я сначала пробовал сопротивляться, но потом понял, что это бесполезно. Да и не хотел я обидеть слугу, который просто выполнял свою работу и хотел мне помочь. Стоило мне оказаться в одном из подним, как в дверь громко забарабанили. «Поль, сколько раз я тебе говорил, что если будешь так колотить в дверь, я тебе уши надеру!» — недовольно буркнул управляющий поместьем и виновато посмотрел на меня. «Заходи», — произнес я, и в открывшуюся дверь залетел брат Беллы, лицо которого, как, впрочем, и одежда, всего минут 10 назад бывшая чистой, покрывала копоть. «Мы разожгли огонь!» — довольным голосом произнес он и шмыгнул, после чего без какого-либо зазрения совести вытер нос рукавом. Вместе с соплями на одежде осталась еще и копоть. Нужно было видеть лицо старого вояки в этот момент. Эмоции одна сменяла другую, и даже мне было сложно уследить за ними всеми. Ох, чую, мальца вечером ждет знатная взбучка. «Успокойся, Фредерик». Я положил руку дворецкому на плечо. Он повернулся ко мне, затем тяжело вздохнул. «Вечером зайдешь ко мне», — произнес он, не оборачиваясь на поле. Судя по реакции брата Беллы, он сразу понял, что ничего хорошего ему эта фраза точно не сулила. «Хорошо», — опустив глаза, грустно произнес он, а затем посмотрел на меня. «Господин, могу я поиграть с песиками?» — спросил он, и на его губах появилась детская задорная улыбка. Видимо, возможность поиграть с моими фангами сейчас его волновала больше, чем предстоящая вечерняя взбучка от управляющего поместьем Кастельмаров. Что ж, я мог его понять. Я был таким же, во всяком случае, до того, как попал в гильдию. «Играйте», — ответил я Полю и улыбнулся. «Только осторожно». На лице пацана было столько радости. «Спасибо, господин!» Он пулей вылетел из кабинета и даже двери за собой не закрыл. «Вы его слишком балуете, господин», — недовольно буркнул Фредерик, провожая взглядом ребенка, который на подходе к лестнице чуть было не сшиб сестру, которая направлялась в кабинет с подносом в руках. «Ах!» — ахнула Белла, успев избежать столкновения с пацаном. «Какая ловкая!» — подумал я, смотря на служанку, которой удалось удержать поднос на поднятых вверх руках и при этом ничего не уронить с него. «Поль!» — недовольно крикнула она, но пацан уже миновал лестницу и явно не собирался останавливаться. Белла проводила его недовольным взглядом, затем поднялась на второй этаж. Мы встретились с ней взглядами, и ее щеки сразу вспыхнули румянцем. «Чего это она?» — подумал я, и, опустив взгляд вниз, понял, в чем дело. Ее брат не закрыл дверь, а я стоял посреди кабинета в одном лишь исподнем. Девушка замерла на месте, но отворачиваться явно не собиралась. Закрыть лицо руками она тоже не могла, так как в них был поднос. Поэтому она просто опустила глаза вниз. Но от меня не укрылся тот факт, что Белла подглядывает из-под лобья. Но долго ей это делать не удалось. Меня загородил собой Фредерик, который смерил служанку недовольным взглядом, а затем просто хлопнул дверью. «Прошу прощения, господин», — извинился он за слуг. «Мальчишка сегодня точно получит выволочку, чтобы впредь подобного не повторялось», — хмуро произнес он. Можно было, конечно, приказать ему этого не делать, так как мне даже было немного жаль Поля. Но я понимал, что тогда он не усвоит никаких уроков. К тому же управляющий поместьем — это не наказничий в гильдии, которые одним ударом плети сдирали кожу со спины чуть ли не до костей. Я покачал головой, чтобы отогнать мысли о тех ужасах, что творились в гильдии. А буквально через пару секунд раздался стук в дверь. «Сейчас, господин», — кивнул Фредерик и, открыв дверь, взял у Беллы поднос. Смерив служанку еще одним недовольным взглядом, он захлопнул дверь прямо перед ее носом, а затем прошел вглубь кабинета и поставил его на стол. «Закуски и вино, господин», — произнес он. «Сейчас я принесу вам чистую одежду», — добавил он и вышел из кабинета, оставив меня одного. Внутри все было так же, как и в тот раз, когда я покидал поместье. Все стояло на своих местах, но в то же время было видно, что тут часто убирали. Во всяком случае, тут не было и намека на пыль. Я подошел к столу и, взяв с подноса графин с вином, наполнил им кубок, а затем сделал небольшой глоток. Вино было недорогим, но при этом хорошим и, самое главное, терпким. Я оставил Фредерику достаточно денег, чтобы он смог поддерживать приличный уровень в родовом поместье Кастельмаров. Но, видимо, привычка экономить, и в том числе на вине, у управляющего поместьем сохранилась, и я не мог его в этом винить. Да и я был не настолько ценителем вина, чтобы оценить дорогостоящие напитки по достоинству. Да и ханжой я тоже никогда не был, поэтому, выпивая недорогое вино, я наслаждался каждым его глотком, ибо настроение у меня было просто чудесное. И этому было много причин. Во-первых, я вернулся домой целым и невредимым. Во-вторых, нам удалось добыть то, что мы искали. А значит, Галлария хотя бы какое-то время сможет вздохнуть спокойно, не боясь, что против страны применят магическое оружие массового поражения. В-третьих, за проделанную работу я ожидал хорошее вознаграждение. Я не знал точно, каким оно будет, но Жумельяк клятвенно обещал мне, что я останусь очень доволен. А еще мне пожаловали новый титул. Правда, это пока было только на словах, но опять же Жозе уверял меня, что не только он ходатайствует об этом, но и сам Высокопреосвященство Арман де Лузиньян, его отец. Была еще и пятая причина, но о ней я пока не хотел думать. Я взял в руки тарталетку и вместе с кубком подошел к окну, из которого доносились громкие и звонкие голоса мальчишек. Я выглянул в него и увидел, что они играют с Титусом. Будучи более меланхоличной, а я уже это давно успел заметить, Тина предпочла полежать в тени раскидистого дерева. Ее же брат, наоборот, был рад повеселиться с ребятней. Как раз сейчас он был занят тем, что играл роль ездового животного, а наездником его был Филипп. «Моя очередь! Моя, Фил!» — недовольно произнес Поль, и тоже постарался вскочить на Титуса, но ему это не удалось. Фанг был слишком высок для него, а чтобы забраться пацану на него, Титусу нужно было лечь на землю, что он, в принципе, и сделал. Теперь наездников было двое, и это ему явно не мешало. Для него пацаны были что пушинки. При этом Фанг катал детей очень аккуратно, что опять же говорило об умственных способностях магического зверя. Я сделал несколько глотков и отошел от окна ровно в тот момент, когда в дверь кабинета постучали. «Заходи», — пригласила я Фредерика, ибо узнал его по стуку. Дворецкий вошел, держа в руках несколько вешалок с одеждой. «Вас сразу подготовить к ужину или...» «Я хочу прогуляться в лес», — ответил я управляющему поместьем. «В лес?» — удивился мой собеседник. «Но вы же только приехали!» В его голосе послышались легкие нотки обиды. «Я ненадолго», — ответил я, беря из рук дворецкого простые темные шаровары и такого же цвета рубаху. От верхней одежды я и вовсе решил отказаться. «Сапоги стоят у двери», — произнес Фредерик, и я кивнул. «Ужин подадут к 8 и...» «Кстати, насчет ужина. Вы все приглашены», — произнес я, и мой собеседник нахмурился. «Но...» «Никаких «но», — перебил я управляющего поместьем, когда тот попытался возразить. «Кстати, а как давно ушли люди кардинала?» — решил я сразу же сменить тему. «Вчера, господин», — ответил мой собеседник. «Благодаря письму, направленному им, мы и узнали, что вы возвращаетесь», — добавил Фредерик и окинул взглядом мой внешний вид. Судя по его реакции, он остался доволен моим внешним видом. Это уже хорошо. «К ужину вернусь», — сказал я дворецкому. Было видно, что он недоволен, но говорить ничего не стал. «Не забудь, ужин будет общий». Я хлопнул его по плечу и вышел из кабинета. Процесс облачения в высокие и, самое главное, до блеска начищенные сапоги не занял у меня много времени, поэтому спустя пару минут я уже был во внутреннем дворе. «Тина, за мной!» — скомандовал я Фангу. И она, радостно откликнувшись на мою команду, встала из столь уютной тени дерева и подошла ко мне. «А ты оставайся!» — приказал я ее брату, который до сих пор развлекал ребятню. И судя по тому, что я увидел, он остался доволен моей командой. Этому я, к слову, не особо удивился. Судя по тому, что я видел, брат Тина был еще тем добряком, что, конечно, при этом не мешало ему рвать моих врагов на куски. Проводив меня взглядом, Фанг продолжил играть с ребятней, в то время как я отправился в Карнатский лес, а точнее к фамильному склепу Кастельмаров. Путь не занял много времени, поэтому вскоре я уже был на месте. И, к сожалению, ласковой смерти я не нашел. «Завяло», — буркнул я себе под нос, смотря на крышу склепа, где раньше рос цветок. «Жаль». Я сконцентрировал магическую энергию в ногах и, разбежавшись, прыгнул вниз. Схватившись за карниз, я резко подтянулся и вскоре уже стоял на крыше. Я огляделся вокруг при помощи магического зрения. «Хм, интересно», — произнес я, когда увидел несколько очень маленьких ростков, которые содержали в себе магическую энергию. Не умея я пользоваться магическим взором, я бы никогда не увидел их, ибо сейчас они пребывали практически в зачаточном состоянии. Но при этом магии в них было уже довольно много. «Какая концентрация!» — подумал я, наблюдая за ростками, которые, видимо, всего несколько дней пробились из-под земли. Ну, как земли? Как и ласковая смерть, они росли в небольших трещинах в камне, в которые попали как земля, так и то, что оставалось после смерти многочисленных насекомых, которые слетались на сладкий запах цветка и практически сразу умирали, попадая под действие некротической ауры. «Может, их пересадить?» — подумал я, глядя на ростки, но сразу же отказался от этой мысли. «Если предыдущий цветок вырос на крыше в какой-то жалкой расщелине, то вырастут и эти». Я начал концентрировать энергию в глазах. Раз уж я забрался на крышу склепа, то надо хотя бы осмотреться. Мало ли, вдруг я найду еще каких-нибудь магических зверей вроде фангов. Я посмотрел на Тину. Сестра Титуса лежала на небольшом отдалении от склепа, в тени красивого и пышного кустарника, который, к слову, начал цвести. «Розы?» — подумал я, смотря на белые бутоны. «Нет, вроде не они, но очень похожи. Надо будет спросить у Фредерика, что это за цветы», — сделал я в памяти зарубку, после чего начал крутить головой по сторонам в поисках чего-нибудь интересного. На расстоянии ближайшего километра ничего не оказалось. В паре тоже. А вот стоило мне поднапрячься и заглянуть дальше, как я сразу же обнаружил кое-что интересное. На моих губах появилась довольная улыбка. «Тина, за мной!» — скомандовал я фангу и спрыгнул с крыши. Мой путь лежал в сторону, где перед отъездом я обнаружил магические растения. Но отправился я туда вовсе не за ними.